Всякий раз, когда путям пройденным подвожу я горькие итоги, вновь и вновь мои тревожат мысли о смоковнице бесплодной притча. Сохрани меня еще хоть на год, я сегодня так прошу об этом, хоть плодов опять принес я мало, будь еще раз милостив ко мне ты. Вижу вновь бесплодные я ветви, и пустой я слышу листья шелест. Как на это все-таки похожи все мои дела и разговоры. Сохрани меня еще хоть на год, я сегодня так прошу об этом, хоть плодов опять принес я мало, будь еще раз милостив ко мне ты. Если бы не милость твоя, Боже, был бы я давно тобою скошен. Но опять ты внемлешь моей просьбе, жизнь даешь не снова годом больше. Сохрани меня еще хоть на год, я сегодня так прошу об этом, хоть плодов опять принес я мало, будь еще раз милостив ко мне ты.